Глава 11. Первое, о чем подумал Валера, увидев потоки воды, это что их дом тушат пожарные. Он даже прислушался к звукам снаружи, чтобы разобрать звук моторов или шум тугих струй, выпущенных из бронзбойтов. Но ничего, кроме журчания падающей на бетонный пол воды, услышать ему не удалось. И все равно он был уверен, что снаружи орудуют пожарные. Возможно, пекло и в самом деле было локальным. И нашлись силы, которые отправили для ликвидации этих последствий. Валера уже решил, что снаружи больше не печет, и собрался начать разбирать выход наружу через кухню, но, немного успокоившись, заметил странность. Вода, падающая с потолка, была слишком горячей, даже при условии, что ей тушили огонь или заливали раскаленный пол и стены. К тому же через платформу слышимость всегда была неплохой, но сейчас за ней ничего не слышалось. Можно списать это на упавшую крышу или на обрушившиеся на нее стены. Этот аргумент тоже повлиял на решение Валеры не опускать платформу, выбрав другой выход. Прежде чем уйти, стоило заняться тем, чтобы не дать воде растечься по всему помещению и, в первую очередь, не дать попасть в яму с генератором. Валера запустил его и включил свет. В подсобке висел пар, густеющий к потолку. На нем уже собирались капли и падали вниз. Валера сунул палец в падающую струю воды и, обжегшись, отдернул. Не похоже это было на тушение пожара, если только в гараже у него случайно не стоял ядерный реактор с расплавившимся топливом. Ольга, услышав шум заработавшего холодильника и загоревшийся ночник, пришла и недоуменно уставилась на потолок. — Валер, а это откуда? — спросила она. — Оттуда, — раздраженно ответил Валера. Я тут уже минут 10 стою и никак не могу понять причину. Может быть, дождь начался? Ага, из кипятка. Нет, нормальный, просто пол горячий после пожара. Очень сомнительно, чтобы вода оставалась такой горячей спустя полчаса после его начала. Если так шурует, значит, ее там много. И она давно бы уже остудила и пол, и кирпичи. Я думаю, надо подняться наружу и посмотреть. — А не проще опустить платформу? — спросила Ольга. — Вода хлынет, если ее там много. А мусор может застопорить, если мы решим ее поднять назад. Это вообще не вариант. Валера живо представил себе ситуацию, которая могла их ждать, смоделировав ее в воображении. — Но там столько мешков придется разбирать. — Я не буду трогать все, только одну сторону, до середины, чтобы можно было пролезть. Вздохнул Валера, глядя на расползающуюся по полу лужу. Когда же она там закончится? Он был уверен, что вода скоро перестанет течь, будь то дождь, усилия пожарных или неведомая причина, выяснить которую можно только выбравшись наружу. Темная лужа с сильным запахом гари пока что собиралась у противоположного от ямы с генератором края комнаты. Огородить ее можно было мешками с цементом, поставив на выдавленную на пол монтажную пену. В который раз за последние дни Валера с ненавистью посмотрел на них. «В любой непонятной ситуации начинает таскать мешки», — пробурчал он в сердцах. «Я тебе помогу», — с готовностью предложила Ольга. «Не откажусь. Доставай бутылки с пеной и вот по этой границе выдавливай ее примерно вот такой ширины». Он показал расстояние в две ладони. Ольга, несмотря на то, что ее муж был прорабом, сама умела пользоваться многими строительными вещами. Она достала баллон, из начавшей терять форму от влаги картонной коробки, и уверенно приступила к работе. Начертила желтую набухающую полосу, достала второй и продолжила ее. Валера выбрал стопку, в которой лежали мешки с полимерной шпаклевкой, подумав, что для гидроизоляции это будет лучший вариант из всех имеющихся. Он уложил их на влажную пену в один слой. Ольга снова прошлась поверх него пеной, используя ее в качестве скрепляющего раствора. Всего они с Валерой выложили плотину в три ряда. — Оль, иди приготовь еду, пока работает генератор. Вода что-то не думает заканчиваться, нам надо успеть, пока она не затопила дом, приготовиться к худшему. Валера уже начал серьезно беспокоиться, поняв, что никаких пожарных наверху нет. Им просто не было никакого резона так долго тушить сгоревший дом. Других причин, кроме дождя, он не видел. но у него не сходилось в уме, почему так долго сохранялась высокая температура воды. Это загадочное обстоятельство сильно пугало его, заставляя поскорее подняться в верхний дом и разубедить себя. Валера покинул подсобку после Ольги и плотно прикрыл дверь, чтобы пар не проходил в дом. Не хотелось, чтобы он наполнился сыростью и духотой. Агата и Есения стояли в дверях на кухню и ждали, когда их заметит мать. — Оль, налей им чаю, а то они долго будут гипнотизировать твою спину. Валера полез в гардероб, стараясь надеть на себя толстую брезентовую куртку и штаны. — Вы уже проснулись? — спохватилась мать. — А чего молчите? — Мам, дома странно пахнет, — вместо ответа произнесла Агата. — Ничего страшного, так бывает, когда на улице идет дождь, — соврала Ольга. — Садитесь за стол, я сейчас вас накормлю. — А папа куда собрался? Агата как будто чувствовала, что на улице творится что-то недоброе. — Папа пошел посмотреть на дождик. — Вонючий дождик, — уточнила Агата. Есению рассмешила ее реплика. — Вонючий, — с чувством повторила за ней девочка. Валера взял крепкие рукавицы, защитную маску на всякий случай, и вышел за дверь. Он сразу почувствовал, что на лестничном пролете очень жарко. Бумажные мешки, прихваченные пеной, рвались под усилием, а их содержимое рассыпалось. Через несколько минут взмыленный из-за жары Валера походил на привидение. Его лицо покрывал толстый слой штукатурки, он проделал дыру, в которую смог пролезть, с той стороны тянуло еще более горячим сквозняком и пахло сыростью. Валера перебрался на другую сторону и поднялся по ступеням вверх. Такого жара, который был несколько дней назад, он больше не чувствовал. Вынул руку из рукавицы и дотронулся до железной ручки люка. Отдернул ее, потому что та оказалась очень горячей. Возможно, он ошибался насчет того, что стало немного прохладнее. Валера надел рукавицу и поднял люк. До слуха донесся привычный шум ливня. «Значит, дождь». Немало удивился этому Валера. В верхнем доме висел пар, густой, горячий, с сильным запахом гари. При попытке нормально вдохнуть легкий сжимал спазм. Валера не спеша выбрался наружу. От шкафа, который скрывал люк на лестницу, остались только железные колесики и расплавившиеся железные ручки, лежащие в куче мокрого пепла на растрескавшейся плитке пола. Валера направился к окну, встречая по пути только гарь и железные остовы кухонной обстановки. Крылья носа начали гореть из-за дыхания. Валера оттопырил куртку и прикрыл лицо, создав дополнительный барьер от горячего воздуха. Подошел к окну. Теперь это была опаленная дыра в стене. По черному жестяному отливу подоконника часто лупили струи дождя. Еще не веря в то, что видели глаза, Валера вынул руку из рукавицы и сунул ее под дождь. «А, блин!» Дождь, как бы в это не хотелось верить, хлестал кипятком. Ладонь сразу же стала красной и теперь чувствительнее реагировала на окружающий жар. Валера решил, что стоит посмотреть на ситуацию в гараже и как-то ее исправить. Похвалил себя за то, что потолочное перекрытие в верхнем доме сделал из обычных плит. Это позволило сохранить крышу и защитить от дождя люк на кухне. Над гаражом крыша была сделана на деревянных стропилах, и сейчас ее там предсказуемо не оказалось. Дверь в гараж была открыта. Валер накинул на голову капюшон и выглянул в дверной проем. В гараже было чуть светлее, чем в доме, пара висела меньше, а света из-за отсутствия крыши проникало больше. Он ступил в гараж и сразу ощутил через обувь температуру кипятка, покрывающего пол гаража слоем в несколько сантиметров. Вода тут же проникла через все возможные отверстия в обуви. Валера с воем заскочил назад в дом, готовый скинуть обувь с ног. Если бы не холодная мысль о том, что без нее будет еще хуже, он так бы и поступил. Выходить в таком неподготовленном виде под открытое небо, поливающее землю кипятком, не стоило. Валера спустился назад в дом, впечатленный происходящими снаружи событиями. Ольга сразу прочла это на его лице, когда он вошел. — Что там такое, Валер? Ты красный как рак. — Дай воды скорее. — попросил супруг. Он скинул с ног обувь, от носок поднимался пар. — Ого! — изумилась Агата, сидящая за столом перед тарелкой с едой. — Папа, почему у тебя ноги дымят? — Потому, дочь, что на улице жарко. Валера отбросил ботинки, все еще хранящие высокую температуру, в сторону. Ольга подала стакан с водой. Валера жадно выпил до дна. — Что там? — с нетерпением спросила жена. — Блин, не знаю, как и сказать. Он вытер мокрое лицо ладонью и ухмыльнулся. Идет кипящий дождь. С небес натурально льет кипяток. Пар вокруг ни черта не видно. Я хотел зайти в гараж посмотреть, что там, но вляпался в горячую воду на полу. Чуть ноги не сварил. Он посмотрел на красные ступни, распарившиеся в ботинках. Немного получилось, думаю, шкурка слезет. Валера подул на них, встал и прошел в подсобку. Пар густел, мешая разглядеть, что в ней происходило, и приглушал работу генератора. Заходить в помещение босиком Валера не решился. Нашел в гардеробе старые кирзовые сапоги, доставшиеся в наследство от отца, и надел их. Кожа стоп неприятно контачила с грубым материалом сапог. Валера громко отстучал в них несколько танцевальных па, покряхтел и прошел в подсобку. К счастью, воды на полу не оказалось. Она текла с платформы не так сильно, как час назад, что могло случиться из-за забивания щелей мусором. Очень хотелось надеяться, что проблема устранится сама собой, потому что в голове не созрело ни одного плана, как безопасно избавиться от течи. Любое движение платформы спровоцировало бы затопление помещения. Нужно было набраться терпения и ждать. Валера вернулся на кухню. Дети уже ушли. Из гостиной раздавался звук работающего телевизора. «Надо было купить радио», — посокрушался он. «Не могу поверить, что подобная петрушка творится повсеместно. Не может такого быть. Неизвестность хуже всего. Сидим тут под землей и в метре не видим, что происходит. Может, нас уже похоронили давно, а мы тут живем назло всем, и через день-два, если ничто не поменяется, решим, что миру каюк пришел. С радио знали бы уже, как дела у других». «Живые и ладно. Как подумаю, что другие в муках сгорели заживо, не по себе делается. Если бы не этот дом, ты только представь, нас бы уже не было. Агаты...» Ольга понизила голос. «Не было бы. И мы ей ничем бы не помогли. Пока есть еда и вода, будем жить и радоваться». «Молодец, Оль». Тепло посмотрел на жену Валера. «С тобой в аду было бы не страшно». «Так и я о том». Ольга подошла к мужу, заглянула ему в лицо, потрепала мокрые волосы. «В аду со мной не так уж и плохо. Главное, чтобы в нем было такое же убежище». Валера рассмеялся и поцеловал ее. «У меня на мгновение мелькнула мысль, а что, если мы действительно в него попали за мои махинации? Для Бога, наверное, нет срока давности за преступление». «Так, чаю будешь?» Ольга решила, что сейчас совсем не время для самокопания и рефлексии, и перевела тему разговора. «Буду», — согласно кивнул супруг. Ольга заварила чаю в большой кружке любимой бадье Валеры, из которой он обычно пил соки или колу. Придвинула поближе пустую вазу и высыпала в нее сухой завтрак из кукурузных шариков. «Зачем ты мне эти кроличьи какахи предлагаешь? У нас дети есть, пусть они их едят. Есть что посущественнее». «Вообще-то этих каках на год вперед запас». Ольга открыла кухонный шкаф и показала ряды пестрых мятных коробок с подобной едой. «Надо же!» — удивился Валера. «Я вообще не помню, что их складывал в машину. Как в тумане воспоминания о том случае». Он наморщил лоб, пытаясь вспомнить обстоятельства ограбления магазина подробнее, но не смог. «Я бы чего-нибудь покларинее съел». «Что, ничего такого не прихватил?» Ольга полезла в шкаф и вынула откуда-то бисквитный рулет. «Ну, другое дело». Валера посмотрел в сторону гостиной, чтобы его чревоугодный грех не увидели дети. «Давай». Он взял из рук жены рулет, стащил обертку и откусил за раз не меньше четверти, прожевал, блаженно закрывая глаза, и запил чаем. «Я с этими напрягами совсем забыл о своем организме. Он уже в шоке от такого длительного голодания, особенно углеводного. и снова откусил, оставив от рулета половину. Не помещающаяся внутри рта еда пыталась вывалиться наружу из его уголков. Валера отправлял ее обратно тыльной стороной ладони. Ольга смотрела на него и улыбалась. Муж напоминал ей мальчишку, неаккуратного, несерьезного, специально придуривающегося перед ней. Ей это казалось милым. Валера собирался закинуть в рот оставшийся кусок, но поймал взгляд супруги, рассматривающей его со странной улыбкой на лице. «Прости, я чуть все не съел». Валера протянул жене оставшийся кусочек со следами зубов на масляной начинке. Ольга рассмеялась до слез. «Чего?» Валера не понял причины ее смеха. «Сказала бы раньше, я поставил бы больше». «Ешь, я не хочу. Уже позавтракала с девчонками. Просто ты был такой забавный, как ребенок. Я заметила, ты бываешь таким после стресса. Раньше меня это немного бесило. Мне казалось, что мужик всегда должен быть мужиком. А сейчас это выглядело милым». Валера подозрительно посмотрел на Ольгу, после чего закинул в рот последний кусок рулета. «Интересно. Если бы я сказал тебе, что иногда меня бесило, когда ты не выглядела как женщина, а сейчас мне кажется это таким забавным, что бы ты на такое ответила?» «Когда это подобное было?» «Когда ты купила брючный костюм, в котором была похожа на сантехника или строителя, только каски не хватало». В памяти Валеры автоматически всплыл случай, когда его жене каким-то гипнотическим обманом навязали покупку уродующего ее фигуру костюма. Магию рассеять удалось только ее подруге, сказавшей всю правду о том, как Ольга выглядела в нем. «Я тогда подумал, что у тебя вообще что-то с ориентацией случилось». «Гад злопамятный», — в шутку произнесла Ольга. «Не напоминай, это удар из-под тишка». «Последний раз. Если бы ты сейчас была в нем, то смотрелась бы очень к месту, как помощник, готовый подержать мой разводной ключ». «А что? Он в этом уже нуждается?» «Кто?» «Ключ». «Фу, почему ключ?» «Но ты на него часто разводишь». В блиц-соревнованиях по остроумию Валера часто проигрывал супруге. У нее от природы ум был острее на интеллектуальные шутки с подтекстом. «Чай еще остался». Сменил тему Валера и показал кружку, наполненную до половины. «Кроличьи какахи?» «Не, их надо поберечь. Они сгодятся для долгого хранения. Ладно, не буду жировать, так допью». Валера выпил чай без ничего. Ему хотелось пойти полежать, но он не мог себе позволить расслабиться. Вода в подсобке продолжала бежать с потолка. Пока что она набиралась внутри плотины, впитываясь в сухие смеси в мешках, почти не проникая наружу. Но это было ненадолго. Единственное решение, которое приходило на ум и казалось относительно безопасным, требовало выхода наружу. Он вышел из подсобки с озабоченным видом и полез в гардероб искать подходящую одежду для своих планов. В нем, кроме комплекта сырой спецовки, висели только старые вещи, которые рука не поднялась выбросить. На вид они совершенно не годились для выхода в открытый мир, раскаленный до температуры кипения воды. «Что ты ищешь?» — спросила Ольга. «Что надеть на улицу?» — коротко ответил Валера, продолжая ворошить многочисленное тряпье. «Зачем? Там же опасно». «Ольг, я хочу заткнуть дыру, в которую течет вода. Иначе мы в лучшем случае останемся без света, а в худшем у нас на полу будут лужи кипятка». «И что ты придумал?» «Мне нужна нормальная защита от 100-градусного дождя». «Типа зонтика?» «Нет. Руки должны быть свободными, чтобы я мог высыпать мешок с гидроизоляцией прямо на платформу». «Тогда дождевик?» — предложила Ольга. «Дождевик?» — Валера задумался, прокручивая в голове его полезность. «А что, у нас есть?» «Да, мы же из Питера привезли, как память остались. Забыл, что ли?» «Не забыл, просто не думал, что они у нас тут лежат». «Что, сгодятся?» — обрадовалась супруга тому, что предложил отдельную идею. «Сгодятся. Под них надо поплотнее одеться, и тогда уже не играет роли, что на себя напяливать». Валера, прежде чем нарядиться, принес из подсобки и положил на верхнюю ступеньку лестницы два мешка с гидроизоляционной шпаклевкой. Вернулся и натянул на себя кучу одежды, накрыв ее прозрачным дождевиком. На ноги поверх обуви повязал обычные пластиковые пакеты. На руки тоже. И растолкал запасные по карманам. В зубы взял небольшой складной нож, предполагая, что в таких рукавицах управляться с инструментом будет невероятно тяжело. Лезвие предварительно вытащил. В таком виде его застал Бонька, с пробуксовкой стартовавшей в гостиную и спрятавшейся в ней под столом. При виде его реакции вбежали Агата и Есения. Они замерли на входе, разглядывая странно выглядевшего отца. — Пап, а ты куда? — спросила Агата. — На улицу, дочь. Валерии пришлось вынуть нож изо рта. — Там холодно? — Нет, совсем наоборот. Там так тепло, что боюсь обгореть на солнышке. — А нож зачем? — По грибы иду. Дождик там, грибной. — Правда? — Ага. Валера снова прижал нож зубами. Помахал всем и вышел за дверь. Ольга успела ободряюще хлопнуть его по спине и перекрестить. Из темного лестничного прохода дохнуло влажным воздухом. «Девчата, идите играйте», — отправила она Агату и Есению, чтобы они не видели ее волнения. Ольга накинула дождевик и прошла в подсобку. Отсюда она надеялась услышать все, что происходило снаружи. Если бы ей показалось, что с мужем что-то случилось, то, наплевав на все предостережения, опустила бы платформу. Валера сразу же покрылся потом, едва оказавшись на свежем воздухе. Мешок в 25 килограмм, который он обычно брал по два, показался ему невыносимо тяжелым, будто впитал влаги в два раза больше своего веса. А дышать горячий воздух особо не давал. Приходилось делать небольшие вдохи, хотя организм просил кислорода. Тело на все усилия реагировало обильным потом. Дождевик держал дождь из кипятка, став при этом очень мягким и обволакивающим. Валера оставил первый мешок в доме у входа в гараж, чтобы вначале оглядеть место, где находилась платформа. Как он и ожидал, там лежал мусор, большое количество золы и остатки оплавившихся кусков профлиста. Валера огляделся и по памяти направился сквозь туман к полкам со всякой всячиной. Наткнулся на них и пошел вдоль. По ним добрался до ворот, где на привычном месте в самом углу стоял легкий самодельный лом с приваренным к одной стороне топором. Вещь, которая досталась ему со стройки, потому что плохо лежала. Валера взял его в руки и почувствовал сквозь рукавицы жар. Другого садового инструмента с деревянными ручками он не встретил. Лом сгодился для того, чтобы безопасно для рук растащить в стороны от платформы куски кровли, которые могли разорвать пластик на рукавицах. Железо издавало грохот, скребя по бетонному полу. Валера растолкал его по полу гаража и отправился за мешком. Ноги начинало жечь. В горле запершило, глаза разъедало стекающим с головы потом. Но оставалось потерпеть совсем немного. Валера присел перед мешком, подхватил его как ребенка и, крякнув, поднялся. Едва он ступил в гараж, как раздался крик жены, причем очень яственный. Валера в испуге прибавил шагу и чуть не оступился из-за опустившейся на несколько сантиметров платформы. В нее шуровал кипяток, покрывающий пол гаража. Снизу раздавался непрекращающийся крик супруги. Валера бросил мешок на пол и выплюнул нож изо рта. «Закрывай!» — закричал он, понимая, что супруга обварилась и наверняка не сможет среагировать на его просьбу. Платформа дрогнула и пошла вверх, чего он не ожидал. «Валера, ты в порядке?» — услышал он сквозь шум стекающей воды голос жены. «В порядке! А ты чего творишь, дуб?» Он не договорил, потому что ему стало так жалко Ольгу, что пропало всякое желание ругаться. Платформа встала на место. Валера, борясь с желанием бросить все и узнать состояние жены, все же доделал работу. Высыпал штукатурку на платформу, разогнал ее к краям и притоптал ногами. Возможно, не сразу, но спустя какое-то время она должна была схватиться и заткнуть все щели. Валера бросился в дом. Забежал в него и чуть не наткнулся на девчонок, стоящих подле ванной комнаты. Из нее доносился плач. — Ольга! — постучал в дверь. — Ошпарилась! — Да. плача произнесла она. «Открой, я посмотрю!» Она открыла дверь. Девчонки испуганно попытались заглянуть внутрь, но Валера попросил их не смотреть. Глаза Агаты после этого налились слезами, а подбородок задрожал. «Агат, все хорошо. Сейчас намажем мамку мазью, и у нее все заживет», — пообещал он. Ольга поливала себе руки водой из ковша, по очереди набирая ее из таза, и ревела. От кисти до самого локтя они стали красными, с белеющими разводами. Ожог был не слабый. «Дай гляну». «Надо поливать, а то жжет». Валера забрал у жены ковш и стал сам поливать и рассматривать кожу. «Крем нужен, успокаивающий», — решил он. «От солнечных ожогов подойдет. У меня другого здесь нет», — произнесла супруга, виновато глядя на мужа. «Я сейчас». Он отправился в спальню порыться в аптечке. Крем находился не в ней, а стоял на полке. Валера пробежался глазами по инструкции, не увидел противопоказаний и сунул его в карман. Взял также две таблетки обезболивающего и бегом вернулся к Ольге. «Это надо выпить», — сунул он ей таблетки и бутылку с водой. Ольга неуверенно подняла руки красными ладонями вверх. «Черт, я понял. Открывай рот». Ольга послушно открыла. Валера положил таблетки ей на язык. Супруга разгрызла их и снова открыла рот. Валера приложил к губам бутылку. Ольга сделала несколько глотков. «Я подумала, мне послышалось». Ее рот растянулся, и она не смогла договорить. «Ну как же так? Я предупреждал, что это опасно!» Валера поцеловал ее в волосы, ощутив сильный запах гари, исходящий от них. «Зато теперь у тебя будет защита от излишней активности». Он зачерпнул ковшом воды и полил ей на руки. «Мне послышалось, что ты закричал», — сквозь слезы произнесла Ольга. «Это были куски крыши, которые я тащил по полу». «Да?» «Угу». «Вот я дура». Ольга тихо заскулила. «Болит?» «Да, так орала, аж горло сорвала». «Хочешь, принесу тебе молока?» «Да, пожалуйста». Валера только сейчас понял, что до сих пор одет в свою тяжелую экипировку и растащил по дому грязные следы. Он разделся, прошел в кухню, налил молока в кружку. Затем подумал, достал еще две, насыпал в них сухой завтрак и залил молоком. «Девчонки, идите завтракать кроличьими какашками!» Тут же раздался топот ног. В кухню вбежали трое. Первым оказался кот. «Какие какашки?» — переспросила Агата. «Вон из той пачки». «Это папа кукурузные шарики с шоколадным вкусом», — нравоучительно произнесла дочь. «Человек, который придумал им такую форму, наверняка имел в виду то же, что и я. Хотел проверить, как далеко можно зайти в своих фантазиях». Валера оставил детей и прошел в ванную. Помог Ольге выпить молоко, придержав кружку. Убрал ее и вытер жене белые усы. «Боль проходит?» — спросил Валера. «Да, немного легче». Ольга прислонилась головой к руке мужа. «Какая я дура! Оставила тебя без помощи в такой момент». «Не переживай. Думаю, скоро все заживет. Идем в спальню, намажу тебе руки». Ольга покорно согласилась. Валера аккуратно нанес ей крем поверх пораженной кожи. Ольга всхлипывала и охала. Некоторое время спустя ей стало намного легче, когда ошпаренная кожа увлажнилась. Она уснула. Стресс и боль отняли у нее все силы. Валера оставил ее и вышел, чтобы проверить, как ему удалась герметизация платформы. В подсобке было душно. Воды на полу собралось очень много. Та, что залилась во время открытия платформы, попала за пределы плотины. Но имелись и хорошие новости, с потолка почти не текло. Падали редкие капли, и можно было надеяться, что и они скоро прекратятся. Воду стоило куда-то убрать. Выход был только один — выносить ведрами через лестницу на улицу. Долго, мучительно, неудобно, но это лучше, чем затопить подсобку и отказаться от электричества на неопределенный срок. Тепло и влажность от нее уже начали просачиваться во все комнаты дома, чего совсем не хотелось. Пока Валера собирался заняться откачиванием, ему пришла идея получше. Он решил набрать в ванну горячей воды, чтобы по достижении ее приемлемой температуры искупаться Кипяток, правда, нес в себе большое количество мусора и цементной пыли, которую надо было как-то отделить. Воду, запертую в самодельном резервуаре, можно было осторожно набирать с поверхности, чтобы не замутить. Валера начал собирать ее с пола. Вначале он пользовался совком, затем стал заметать на него веником. Всего он вынес 9 ведер грязной воды. Генератор на какое-то время снова оказался в безопасности. В одежде можно было спокойно выходить в верхний дом на непродолжительное время. Горячий пар не успевал обжечь незащищенное лицо. Валера выплескивал грязную воду в окно и возвращался, стараясь поскорее закрыть дверь в дом, чтобы не напустить в него жара. Беспокойный кот внимательно следил за хозяином из темной комнаты, пытаясь своим несовершенным разумом понять причину появления странных запахов. Валера зашел в спальню к жене. Ольга спала. Бонька зашел следом и запрыгнул на кровать, забрался на ноги к ней и дал понять, что собирается на них выспаться. «Ладно, я понял, типа ты сам присмотришь, пока я работаю». Кот широко зевнул и положил голову на вытянутые передние лапы. Валера тихо вышел, почему-то уверовав, что пока кот рядом с женой, она в безопасности. Он заглянул в гостиную на шум. Дети смотрели какие-то фильмы с жесткого диска на телевизоре. Ничего предосудительного. Какой-то старый Голливуд с мультяшными монстрами. В душе появился диссонанс, вызванный событиями последних дней. Землетрясение, странное пекло, дождь из кипятка, травма жены, постоянный риск на грани жизни и смерти, и тут же два ребенка, смотрящие телевизор, как ни в чем не бывало. Будто он одновременно жил в двух параллельных вселенных. Прежде чем приступить к вычерпыванию воды из плотины, Валера выпил холодного растворимого кофе. Посидел, поразмышлял. Но в голову ничего умного не лезло. У него не было никаких данных для осмысленной оценки ситуации. Рассудок проседал под нагрузкой расчетов развития дальнейших событий и уходил в защиту, автоматически перекидывая мысль на более понятные и простые размышления. Внезапно работа превратилась для него в желанное событие, приносящее жизни кратковременный смысл. Валера почувствовал себя бодрым, как после укола адреналина. Он играючи расправился с водой в запруде, набрав в ванную и вылив все остальное на улицу. Для него стало настоящим шоком, когда он посмотрел на часы. Работа отняла целых 7 часов, пролетевших незаметно. Валера кинулся к генератору, и оказалось, что вовремя. Топливо заканчивалось, а двигатель уже несколько раз сбился с такта, поймав лишний воздух. Он плеснул в него бензина на полчаса работы. Вернулся в дом и отправился в спальню к жене. Ольга сидела на кровати, держа руки на весу. «Дергает, и в туалет хочу, аж зубы сводит», — призналась она. «Как, совсем или по-маленькому?» Валера уже задумывался над тем, как Ольга сможет пользоваться руками в таких пикантных ситуациях. «По-маленькому». Она поднялась с кровати. Валера кинулся ей помогать. «Не надо, я что, при смерти?» Ольга вышла из спальни. «Дверь в туалет открой». «Угу». Кинулся он на опережение. Открыл дверь и посмотрел на жену, будто не решался о чем-то спросить. «Ты-то трусы сама с себя снимешь или наденешь?» — спросил он неуверенно. — Попробую. Если что, не уходи далеко, — попросила супруга. Ольга не выходила из туалета 5 минут. Валера начал беспокоиться. — У тебя все хорошо? — В приличном обществе о таких вещах не принято рассказывать, — ответила жена. — Если не считать неприятных ощущений в руках, то их работоспособность больше ничем не ограничена. Ольга открыла дверь. Валера осмотрела ее на предмет правильной заправки. Супруга выглядела опрятно. «Есть хочу и пить», — призналась Ольга. «Я ничего не готовил, занимался водой». «И что там у нас?» — с беспокойством в голосе спросила супруга, чувствуя свою вину. «Нормально. С потолка больше не течет. То, что собралось на полу, я вылил на улицу, а чистую собрал в ванной. Сегодня надо девчонок искупать и самим помыться, пока не остыло». А кто их будет мыть? Мне в воде возиться нельзя. Сами помоются, а ты рядом постоишь, чтоб не лезли куда не следует. Нам в семье больше ошпаренных не надо. И еще, я сейчас вырублю генератор. Сегодня и так сожгли много топлива. С завтрашнего дня начнем экономить. Включать свет будем на 4 часа. Тебе за это время надо успеть приготовить еду, детям посмотреть телевизор. А мне управиться по хозяйству. Ах, да. Валера вспомнил про руки жены. Теперь и мне готовить придется. Валерочка, мы просто забинтуем мне руки, и я смогу владеть ими, как прежде. Честно-честно. Ладони почти не задеты. Я запросто могу держать в них нож. Ольга выставила перед собой руки ладонями вверх. Смотри, на них нет волдырей. Те в самом деле выглядели почти здоровыми. Ладно, настаивать не буду. Свет моргнул. Бензин в генераторе снова заканчивался. Валера полез в холодильник и вынул из него пачку с колбасками, которые любят брать под пиво. «Будешь?» — спросил он Ольгу. «Давай две и детям тоже». Свет моргнул и потух. Пришлось включить фонари, потому что девчонки начали взволнованно голосить из гостиной. «Идите сюда!» — позвала их Ольга. «Папа приготовил ужин!» На ближайшие несколько дней в бункере установился одинаковый распорядок дня. Из-за небольшого времени, когда в доме горел свет, жизнь превратилась в бесконечную ночь, во время которой от нечего делать оставалось только дремать. Валера ходил на осмотры. Иногда кот выходил вместе с ним, но, почуяв идущий с улицы жар, в испуге убегал вглубь дома. Дождь лил не переставая. Где-то в небесах, скрытых густым паром, гремели грозы, сотрясая кипящие облака. Ни о каком локальном апокалипсисе не могло идти речи. Следовательно, помощи ждать не стоило. Эта мысль заставила Валеру начать рассчитывать имеющиеся у них продукты на количество дней. Получалось неплохо, месяца на два хватало. С бензином все обстояло намного хуже. При нынешнем потреблении его могло хватить только на 2 недели. Без него часть жизненно важной инфраструктуры дома не могла работать в принципе. Если отсутствие света еще можно было пережить, то переполненная выгребная яма, из которой фекальный насос перекачивал содержимое в большую, могла доставить серьезные неудобства. К счастью, на 4-е сутки появилось ощущение, что температура снаружи начала падать. Серьезно ослаб дождь, и впервые за последние дни Валера не испытал жжения кожи при выходе на улицу. Он выглянул в разбитое окно. Пар редел и позволял видеть дальше 5 метров. Его заинтересовал труп подстреленного им человека. Под окном лежал потемневший скелет, будто находился он здесь не один год. На костях виднелись остатки плоти, высохшие, а затем разбухшие под кипятком, и остатки одежды, пережившие испытания пеклом и дождем. Скелет не воспринимался бывшим человеком и казался просто частью окружающей среды. Хорошая новость про понижение температуры благотворно повлияла на семью. Ольга уже размечталась, что скоро выйдет наружу и прогуляется по двору. У нее якобы появились слабые признаки, начинающиеся клаустрофобии и боязнь темноты. Детям тоже до чертиков надоела тьма и отсутствие нормальной подвижности. Температура действительно заметно снижалась. На следующий день стало еще прохладнее, а дальность обзора увеличилась до 10 метров, открыв новые детали. Вишневых деревьев, растущих вдоль соседского забора, больше не было. Вместо них из земли торчали короткие обгорелые пеньки. Не было и самого забора. Он держался на деревянных столбах, видимо, сгоревших, так же, как и деревья. Хорошую новость Валера и Ольга отметили пивом. Было оно теплым, потому что им решили не занимать холодильник, оставив в нем место для более важных продуктов. Раны на руках жены затягивались и уже не пугали так, как в первые дни. Обожженная кожа слезла, а новую, молодую и чувствительную приходилось держать под повязками, чтобы она не сохла и не лопалась. Ольга спокойно управлялась руками, будто с ними ничего не произошло. Чтобы продемонстрировать мужу лишний раз свою трудоспособность, она сама открывала банки. «Ой, что-то меня накрыло это теплое пиво», — призналась она, допивая третью банку. «Меня тоже. С голодухи, что ли? Такой неустойчивый стал». Валера поднялся, чтобы сходить в туалет, и понял, что его штормит. «Оно вообще свежее? Мы не отравились случайно?» Ольга рассмеялась. «Давно мне не было так беспечно хорошо, пусть даже и под алкоголем». Они легли спать без сил и мгновенно уснули. Валера провалился в забытье, которое спустя некоторое время превратилось в тревожный кошмар. Он преследовал его, вцепившись щупальцами в сознание, и даже начал звать голосом дочери. «Пап! Пап! Пап! Пап!» — твердил он шепотом, разъедающим мозг. Валера резко сел на кровати, в лицо ему светил фонарь. Сердце у него билось, будто он всю ночь бежал марафонскую дистанцию. «Пап!» — раздался голос дочери из-за круга света. «У меня голова кружится, и у Есении тоже. А вы с мамой громко сопите». Валера только сейчас заметил, что он глубоко дышит, но не может надышаться. Ольга спала, издавая свистящие звуки. Ее грудь высоко вздымалась и резко опадала. В голове будто остался алкоголь, думалось тяжело, мысли никак не хотели собраться вместе. Он встал и первым делом на выработавшихся рефлексах отправился в подсобку. «Иди в спальню, я сейчас приду», — приказал он Агате. Дочь подчинилась. Свет ее фонаря заметался по дому, удаляясь в сторону детской спальни. Валера подошел к двери подсобки, послушал шум за ней. Там было тихо. Отворил и собрался сделать шаг внутрь, но первый же вдох вызвал сильное головокружение. Он потянул дверь на себя, не выпуская ручки, а когда она захлопнулась, ноги его подкосились, и он упал без сознания.